счастью, его заговоренный шлем выдержал, но удар был настолько сильным, что его оглушило и сбило с ног. А когда он начал падать, то в образовавшийся просвет влетела последняя, пятая пуля, и разнесла голову одному из стрелков. Правда, со стороны это выглядело не так страшно, ведь шлем не позволил голове развалиться, а на лице, чуть ниже правого глаза и почти возле носа, была не такая уж и большая дырочка. Но это не отменяло того факта, что один боец был мертв, а второй временно недееспособен. Отошедшую группу сменила уже успевшая восстановиться первая группа Вайкрис, а сами три женщины подозвали к себе щитовых и незанятых лечением мастеров слова, и устроили короткое совещание. Ведь было понятно, что таким способом им не победить, а оружие третьего автоматона слишком мощное. Быстро обсудив ситуацию, эльфы приняли решение и Вайкрис приказала своей группе отходить. Как только те разорвали дистанцию, маг земли сразу же заложил проход камнями, после чего все смогли расслабиться. Насколько подземелье поняло из их разговоров, эльфы собирались пересобрать состав групп, уменьшив их количество и увеличив состав. Так, один из щитовых второй группы каждая из женщин должен был перейти в первую группу, доведя их количество до трех, а оставшаяся тройка должна была стать основой для формирования четвертой, сводной группы. Их бойцы также должны были перераспределиться на четыре группы, таким образом те должны были получить большее количество бойцов разных специальностей. Но так как слаженности у таких групп не будет, то вначале им придется немного потренироваться. А раз так, то продолжение сражения они перенесли на два дня, и пока все работы тут были прекращены, само же подземелье, проводив взглядом уходивших эльфов, задумалось. Как показала практика, созданное им для автоматонов пневматическое ружье с ручным приводом оказалось излишне мощным для этого уровня сил авантюристов. Ведь фактически, это была элита из элит, и то она потеряла одного бойца, а что случится, когда с вооруженным ружьем БАМ столкнутся обычные авантюристы? А ведь на 13 этаже у него настоящее поле боя, где присутствуют в том числе и стрелки, не говоря уже про патрулирующих время от времени улицы БРДМ с паровыми пулеметами. То есть, если для сбития даже двойного щита, выставленного лучшими бойцами, хватает 3-4 выстрелов из пневматического ружья, то пулемет будет просто сметать любую защиту, делая броню бесполезной. Получается, что авантюристам нужны более эффективные средства защиты, более прочная броня, легкие и прочные щиты, чтобы их можно было делать большого размера, нужны экзоскелеты, чтобы можно было носить более тяжелые броню и оружие. А самое главное, нужно мощное дальнобойное оружие, иначе они 13 этаж пройти не смогут. Так что с этой стороны даже хорошо, что они повстречали одиночного стрелка, да еще и с постоянно клинящим ружьем. Теперь у них будет время ознакомиться с его эффективностью и выработать способы противодействия. А если они будут хорошо думать, то дальше они начнут готовить группы разведчиков, у которых ставка будет идти на незаметность и побег, а не сражение. Но вместе с тем проблема мощного оружия никуда не делась, ведь пробить броню полноценных боевых автоматонов обычным оружием практически невозможно, а уязвимых точек, как у человека, у них нет. Конечно, у тех же эльфов имеются различные навыки, направленные на пробивание или продавливание брони, но против такого прочного противника, как БАМ, эффективными будут только стеноломные навыки, а их мало того, что далеко не каждый маг может выполнить в одиночку, так еще и не получится их использовать с нужной частотой, ведь для подготовки каждого такого навыка нужно время. Бойцы же, как правило, вообще такими навыками не владеют за ненадобностью. В общем, эльфам придется серьезно поработать, придумывая новые тактики, прежде чем они смогут более-менее нормально действовать на 13 этаже. Правда, до 13 есть еще 12-й, с его слизнями и склизями, а также готовыми начистить морды любому, кого они посчитают обидчиком, гоблинами, так что на то время, пока они будут отрабатывать способы победить БМ у авантюристов, будет чем заняться. А ведь еще были и аномалии, которые также займут их на неопределенный срок. А эта идея, мысленно усмехнулась подземелье, появившейся у него мысли. Ведь оно и так создает различные странные предметы, так почему не придумать несколько предметов, из которых гоблины будут изготавливать различное оружие, в которое уже будут вложены различные навыки, для использования которых не нужно будет ими владеть, а достаточно будет подать нужное количество маны. а для некоторых навыков еще и нужной стихийной направленности. А еще, можно будет делать оружие со встроенным хранилищем маны, так что пользователь сможет заранее заряжать нужную ману, чтобы в бою не пришлось тратить свои запасы на использование встроенного навыка. Причем такое оружие можно будет заряжать и не самому, а у нужного мага, а у оружия самого высокого ранга будет еще и функция самоподзарядки из окружающей среды. Обдумав эту мысль, подземелье признало ее годной, ведь это позволит обычным бойцам сражаться с БМУЛЬЯ, а то у него как-то получилось, что только джедаи да ситхи смогут проходить созданные им препятствия, а это противоречило придуманной им концепции, при которой внизу должно было обитать как можно больше народу. Часть 202. Реакция на два новых этажа у всех была разной. Например, орки спустились, походили по этажу, с большим удовольствием схлестнулись с попавшейся им на пути бронированной крысой, сходили на штурм крепости, взять, правда, не смогли, но повеселились знатно, поохотились на слизи мутантов, забрели на участок за стеной, откуда им пришлось спешно ретироваться, так как слизи оценили их массовый вход как полноценное вторжение, с концепцией которого они уже были знакомы, и собрались вместе, чтобы вломить захватчикам. Орки, кто бы там что про них ни говорил, дураками не были и быстро смекнули, что дело пахнет чем-то неприятным, и вовремя ретировались, отхватив не очень сильно. Впрочем, для них главным было, что они никого не потеряли, а раны можно и залечить. Идти на 11-й этаж орки даже не стали пытаться, так как вход на него находился по ту сторону отгороженных полей, где им были не очень рады. Вместо этого они спокойно вернулись наверх, чтобы на следующий день снова отправиться на 9-й этаж, ведь испытание само себя не пройдет. Правда, это все относилось только к тому отряду орков, который был тут в прошлом году, и который хоть и заменил часть состава, оставив часть ветеранов дома, защищать дома и родных уплывших на остров, но командовал им все тот же Круск. Но вместе с ними прибыло и два других отряда, каждый из которых имел собственного лидера, но не имел ключей, так что максимум они могли спуститься до 5-го этажа. Впрочем, пока им хватало и этого, так как среди них было очень много молодежи, которую ничего дома не держало, и они могли потратить этот год на улучшение своих навыков в подземелье. В отличие от орков, вернувшиеся после побывки домой эльвы встретили открытие новых этажей с большим энтузиазмом, ведь теперь у них появилось больше вариантов добычи, а самое главное, что не нужно было больше ждать, пока из комнаты со слизями-мутантами выйдет предыдущая группа и комната восполнит количество слизей. Да и многие владельцы ключей не сильно были довольны, что им доступно только прохождение полосы препятствий, за которое еще и награда не предусмотрена. Ну и для тех, кто таки сумел пройти 8-й этаж, было доступно испытание на 9-м, но на том же условии отсутствия добычи. Нет, если дойти до последней комнаты, то там можно было найти интересные вещи, которые можно было продать за хорошие деньги, но из обычных владельцев ключей это мало кому было по силам. Конечно, если рассматривать эти этажи как тренировку, то они были ничуть не хуже, чем тренировочные комнаты 6-го этажа, но они требовали слишком больших затрат времени на свое использование, так что уходить вниз приходилось на несколько дней, иначе и смысла не было спускаться, теряя каждый раз только на путь туда и обратно от 4 до 5 дней. Теперь же они могли спуститься сразу на 10-й этаж на подъемнике, что значительно сокращало время в пути. И даже на то, чтобы дойти до 11-го этажа, нужно было потратить времени меньше одного клика, что не шло ни в какое сравнение со спуском в двое суток. Так они тут за свои труды еще и добычу получали, так что было понятно, какой будет сделан выбор большинством альвов. К тому же, все альвы принадлежали тому или иному дому, у которого тут оставалось несколько членов, так что теперь у всех прибывших имелись проводники, которые расскажут и покажут все про новые этажи. А новинок было много, так что наученные старым опытом, все ветераны слушали очень внимательно. Впрочем, среди альвов ведь были и те, кто прибыл на остров впервые, но их почти всех оставили пока на поверхности, чтобы они ознакомились с основным монстром, с которым им придется иметь дело. И хоть некоторые поначалу и ворчали, что это смешно и оскорбительно, заставлять их сражаться с начальными монстрами, но после нескольких спусков, когда они сами сразились с местными слизями, да сами умудрились потерять одного альва и получить несколько тяжелых ранений, мнение капитально поменялось. А уж когда они узнали, сколько новичков людей исчезает в этих несчастных пяти комнатах, то стали совсем по-другому воспринимать требования своих командиров вначале освоиться на первом этаже. Вместе с тем, они совсем по-другому стали воспринимать рассказы ветеранов про то, что происходит внизу. Конечно, поправки на охотничьи рассказы все равно делались, но по крайней мере теперь это не считали совсем уж сказками. А вот той немногочисленной группе новеньких, которая не стала задерживаться наверху и сразу отправилась вниз, можно было только посочувствовать, ведь они оказались не готовы к тем ощущениям, что дарили второй и третий этажи. И хоть их сопровождали скальды, которые должны были поддерживать разум Альва в тонусе, почему-то в этот раз воздействие получилось каким-то слабым. И если более сильные Альвы достаточно спокойно переносили воздействие третьего этажа, то вот для молодежи это стало неплохим испытанием. А потом они попали в оживший коридор, когда пол под ногами начинает ходить ходуном, а стены и потолок искажаться и оплывать как воск свечи, немногие могут сохранить стойкость духа. Особенно, когда перед этим ты долго подвергался воздействию со стороны этажа и твой разум уже не настолько стойкий, а критичность мышления понижена. Так случилось и с альвами. Одни бросились вперед, стремясь преодолеть аномальный участок как можно быстрее, другие кинулись назад, по той же причине, кто-то принялся устанавливать потоковые щиты, а некоторые просто замерли, не зная, что им делать. В результате, из двух десятков альвов половина пропала бесследно, что и неудивительно для подземелья, а остальные, что вернувшиеся наверх, что добежавшие до четвертого этажа, где их потом еще долго отпаивали зельями, рассказывали истории одна страннее другой, при этом каждый утверждал, что все им сказанное чистая правда. Понятно, что к их словам отнеслись со скепсисом, ведь до них все всегда проходили спокойно, а списали все на панику и страх, что и породило различные видения, что было неудивительно для третьего этажа. Но кроме альвов и орков на остров вернулись и люди. Среди них тоже выделялось несколько групп, каждая из которых отреагировала на известие об открытии двух новых этажей, да еще и о наличии прямого пути с шестого сразу на десятый этаж. Те из уже опытных ветеранов, кто и в прошлом году поселился в лагере на пятом этаже, восприняли эту новость с большим энтузиазмом, так как теперь не нужно было столько времени ждать в очереди и можно было отправляться на охоту в любое время. Впрочем, те из ветеранов подземелья, кто оставался в лагере наверху, тоже восприняли эту новость очень даже положительно и по той же самой причине, а некоторые из них даже задумались о том, что неплохо бы было все же перебраться вниз, ведь на десятом этаже, кроме получения различной добычи на продажу со слизей, можно было еще и охотиться на различных грызунов ради мяса, шкуры различных потрохов, взять тех же бобров, с которых и наверху можно было много чего интересного получить, а тут были подземные бобры, у которых все это было еще более ценным. В отличие от старичков, новенькие пока еще не знали, что означает появление в доступе еще двух этажей в этом подземелье, поэтому восприняли эту новость спокойно, тем более им все равно вначале нужно было пройти курс новичка и привыкнуть к воздействию подземелья, а только потом спускаться вниз. А так как никто добычу снизу не выносил продавать наверх, так как внизу имелись свои скупщики, то она никому из новеньких глаза и не мозолила. Зато вот представители князей и конунгов восприняли эту новость с завистью, ведь если раньше они подозревали, что львиная доля ценной добычи уходит мимо них, то теперь они были уверены в этом, ведь среди байк про нижние этажи ходили и рассказы про некие исчезающие коридоры, в некоторых из которых можно было найти предметы, которых не существует в мире. Причем утверждалось, что это не просто предметы из других мест мира, а именно что предметы, которых в их мире нет и никогда не было. То есть, ценность таких предметов была необычайно высокой, даже если они не обладали никакими волшебными свойствами. И все это проплывало мимо их рук, попадая сразу на корабли купцов. И самое главное, что ничего с этим не сделаешь, так как всем тут заправляла служба, основными организаторами которой являлись львы. И даже перехватить торговцев в море не получится, ведь мало того, что многие из них только назывались так, а на борту у них была своя ватага отчаянных парней, которые при удачном раскладе и сами не прочь кого-то обобрать, так еще и обитавший в этих краях монстр делал путешествие в этих водах почти безопасным. Учитывая все это, было неудивительно, что многие из представителей, которые и раньше были не прочь сходить вниз, добыть что-нибудь и повысить уровень своих сил, в этот раз принялись активно участвовать в делах организации порядка на поверхности и поддержания очередности. Ну и сами они с большой охотой отправлялись на зачистку первого этажа или спускались на второй, чтобы привыкнуть к ощущениям. В конце концов, все они были воинами, пусть сейчас и выполняли функции чиновников, но на севере это было в порядке вещей. Стоя рядом со своей женой, конунг уже привычно поблагодарил очередного дарителя и вручил ему ответный дар. В этот раз это оказался обычный нож, которым он сам пользовался в походах. Впрочем, сейчас уже была важна не стоимость отдарка, а сам факт. Все-таки слишком многие решили сделать его жене и ребенку памятные подарки, и у него просто не было с собой достаточно ценных вещей, чтобы отдариваться. Да и он сомневался, что у него вообще найдется что-то, чем можно достойно отдариться за ту же каменную чашу, что вырезал дварф, или рубашку из подземного шелка, сшитую альвом. Честно говоря, изначально он не планировал так долго задерживаться на острове, но как-то оно так получилось, что рассказы жены его заинтересовали, и он начал внимательнее осматривать подземелье. А потом начали прибывать искатели и началась весенняя ярмарка, так что они снова не могли уплыть, ведь подобное не встретишь более нигде. Но вот сейчас они наконец-то были готовы и оставалось только попрощаться с лекарем, что присматривало за его женой все это время, после чего можно было выходить. Вот только каким-то образом новость об их отбытии распространилась довольно широко и к месту их сбора потянулся народ, начав дарить различные подарки. В основном дарителями выступали альвейки, которые, глядя на его малыша, мечтательно улыбались, но было среди них и несколько мужчин-альвов, и даже один дварф. Но больше всего его напряг подошедший к ним орк. Конунг уже знал, что этот парень принадлежал к какой-то особенной группе разумных и являлся армией из одного. То есть, если его выпустить против армии какого-то полиса, то с большой вероятностью победит этот орк. При этом он вроде как был довольно кровожадным и, убивая своих противников, делал это не только эффективно, но и эффектно, чтобы произвести на окружающих максимальное впечатление. И тем страннее было видеть его очень даже приветливо улыбающимся. А уж его подарок был и вовсе бесценным, так как представлял из себя очень удобную детскую обувь, которую можно будет передавать из поколения в поколение. Особенно странно было услышать, что это была его первая награда за прохождение испытания, которую он с радостью дарит первому ребенку подземелья и надеется однажды услышать песню о его делах. Еще одним очень насторожившим его посетителем был старейшина альвов. И его настороженность была понятна, ведь где он, всего лишь один из множества человеческих конунгов, а где старейшина альвов. И тем страннее было видеть, как этот самоуверенный мужчина неопределенного возраста приветливо улыбнулся его жене, пожелав ей здоровья и долгих лет жизни, после чего немного поговорил про мальчика, дав несколько советов по воспитанию. Вручив же подарок в виде собственноручно выполненного рисунка парка с подписью и дарственной надписью, он отошел с конунгом в сторону, чтобы выпить пиво, а заодно поговорить про будущее. Как оказалось, старейшина уже давно изучает, какие последствия могут быть для севера от появления этого подземелья. Только если конунг рассматривал ситуацию только с позиции своей территории, то старейшина думал более глобально и охватывал своим разумом сразу все северные земли. Так, именно от него конунг узнал, что ухудшение погоды не было одним из случавшихся ранее кратковременных явлений, а был длительным процессом, который продолжится еще как минимум сотню лет, прежде чем начнет потихоньку теплеть. Это приведет к снижению урожаев, а в дальнейшем и к полной невозможности выращивания пшеницы. Сами альвы уже давно пытаются решить для себя эту проблему, работая сразу по нескольким направлениям, но был один момент, на который они не могли никак повлиять. Имя этому моменту было люди, которые, когда начнутся неурожаи, будут пытаться захватывать более плодородные земли, в частности на юго-востоке и западе. Но если на юго-восток альвам было плевать, то западные земли они считали своими, а значит они будут их защищать, что приведет к войне между альвами и людьми, а этого ему бы хотелось избежать. Но теперь появилось решение их проблемы с пшеницей, ведь подземные поля хоть и были небольшими, но могли давать по несколько урожаев в год. Кроме того, добыча из подземелья позволит закупать зерно на юге. А если еще и удастся узнать способ выращивания растений под землей, то можно будет самим строить такие посадки и выращивать в них зерно круглый год. Что интересно, альф ничего не предлагал напрямую и только вроде как поделился своими мыслями. Но в результате они пришли к единому мнению, что нужно бы собрать альтинг, на котором обсудить эту проблему и путь ее решения. Так что когда Альф ушел, то Конунг еще некоторое время прикидывал, как можно будет собрать всех конунгов и князей в одном месте, чтобы обсудить их будущее. К счастью, посетителей было не так много, так что вскоре очередь из желающих сделать подарок иссякла, и он уже думал наконец-то выдвинуться, оставив разбор подарков на потом, когда к ним в шатер вошли еще три альвейки. Хоть он и не имел с ними дел, но знал, кто это такие, поэтому их появление вызвало у него не меньшее удивление, чем появление перед этим старейшины мужчины. Впрочем, на него альвейки практически не обратили внимания, только поприветствовав и пройдясь по нему оценивающими взглядами. И он был рад этому, так как даже не представлял себе, о чем можно было с ними разговаривать. Хотя стоит признать, что выглядели они эффектно и привлекательно, причем, каждая по-своему. К счастью, у него была его любимая жена, поэтому у него даже ничего не шевельнулось, когда он их увидел. Так что, отойдя тихонько в сторону, он позволил женщинам общаться на свои темы и баловаться с ребенком. Зато когда они ушли, то их больше никто не побеспокоил, и они наконец-то смогли заняться упаковкой подарков, чтобы их было удобно поднять наверх, благо работники службы, как зная, что произойдет, принесли ему стопку хитро склеенных очень толстых листов пергамента, которые можно было сложить определенным образом и получить эдакий короб. При этом, по заверению старшего над доставившими эти изделия работниками, правильно сложенные короба некоторое время могли сопротивляться воде, так что на время путешествия помещенные в них вещи будут защищены от брызг и даже дождя. Нет, если выставить их под дождь, то они размокнут, но если просто переносить их под дождем из-под одного навеса под другой, то ничего не случится. А потом был подъем наверх, во время которого их сопровождало несколько скальдов. Подъем прошел неожиданно легко, что было оценено сопровождавшим их Хельвардом как хороший знак. Конунг предпочел поверить, хотя заметил, что его жена немного поморщилась, когда они вышли наружу, как будто ей неприятно было видеть перед собой такое скопление людей. Но так как внизу людей было хоть и меньше, но тоже много, скорее всего это было связано с чем-то другим. На пристани же они неожиданно увидели молодого человека, который их сопровождал вниз в прошлый раз. Он стоял вместе с какой-то девушкой, похожей на альвейку. Она была невысокая и подвижная, как вода, и одета явно по походному, при этом возле ее ног стояла заплечная сумка, что указывало на то, что она собралась в дорогу. Как оказалось, первое впечатление было правильным, и девушка действительно собиралась на их корабле добраться до Большой Земли. Причем заявившая эта девушка сказала про это так, как будто по-другому и быть не могло, и данный вопрос уже решен. Да что сказала, она после этого подхватила свою сумку, помахала человеку, с которым она прощалась, рукой и просто исчезла. Пока Конунг протирал глаза, со стороны корабля раздались удивленно возмущенные возгласы его людей, и обернувшись, он увидел, что девушка уже была на борту и обустраивала себе место под навесом, перекладывая тюки с закупленными товарами по своему разумению. Причем делала это так легко, как будто они ничего не весили. Один из воинов попытался ее остановить, но был выброшен за борт, причем выбросила его она не на голой силе, а каким-то хитрым приемом. Это охладило горячие головы и обратились к нему за его решением. За проведенное тут время мужчина уже кое-что успел усвоить о местных порядках, как и узнал про основных, необычных разумных подземелья. Правда, в основном у него были только устные описания всех влиятельных лиц, а лично он был знаком только с некоторыми из них, но это не помешало ему узнать в этой миниатюрной, но очень наглой девушке ученицу Бера, того самого парня, который первым нашел это подземелье, который провожал его жену вниз и который не учитывался ни в каких рейтингах силы, будучи личным учеником хранителя. Дав знать своим людям, чтобы не обращали на наглую, но сильную пигалицу внимания, Конунг попрощался с провожающими, получив на прощание от парня два деревянных меча, один длинный, явно взрослый, а один короткий и с рукоятью под детскую руку, передачу которых он сопроводил словами: «Пути пещеры неисповедимы, но они тебе обязательно понадобятся». После этого они наконец-то погрузились на корабль и отправились домой. Правда, то, что они отчалили от острова, совсем не значило, что они с ним сразу и распрощались, так как какое-то время их сопровождал монстр, иногда выныривая и с интересом разглядывая своим огромным глазом. Это заставляло нервничать мореходов, ведь они видели, что этот монстр может сделать с кораблем, но в какой-то момент монстр почти полностью выпрыгнул из воды и, рухнув обратно, поднял столб воды, который окатил сидевших внутри, вызвав ругательство со стороны людей и неожиданный смех мальчика. После этого монстр скрылся в глубинах моря и больше не показывался. Но последняя выходка монстра не могла испортить настроение Конунга, ведь они плыли домой, пришла пора показать людям его сына. Проводы. Поначалу, подземелье не собиралось отпускать такой интересный образец для наблюдений, но потом эльфийки начали беременеть одна за другой, что делало человеческого ребенка не таким уж и уникальным. Ведь зачат он был все же за пределами подземелья и уже в момент прибытия сюда обладал собственной душой. Конечно, его слияние с одной из зон подземелья еще до его рождения делало его все же особенным, как и его мать, которая получила навык понимания души, но отправка их домой была даже лучшим вариантом развития событий, ведь позволяла потом оценить, как измененные контактом с ним разумные взаимодействуют с обычными людьми и какое влияние они на них оказывают. Плохо. Конечно, что результат оно узнает только опосредованно, но была большая вероятность, что от этого Конунга вскоре начнут приезжать к нему люди и оно сможет увидеть, как эта женщина повлияла на отношение этих людей к нему. Но и просто так отпускать оно их не хотело, ведь все-таки потратило на них некоторое время, а исходившие от женщины чувства были довольно приятными. Так что оно подкинуло хранителю идею с подарками, а уже он намекнул Чисанне, что хотел бы сделать подарок родившемуся на базе малышу, чтобы он потом вернулся сюда для обучения, но не хочет пугать людей своим появлением. Женщине идея понравилась, тем более местные эльфийки относились к ребенку с некоторой нежностью, так что вскоре к шатру собиравшегося в дорогу Конунга образовалась целая очередь из желающих что-то подарить мальчику. А вот то, что Микиада решила отправиться домой, было неожиданно, ведь все время до этого она пыталась придумать способ незаметно проникнуть на 12-й этаж, чтобы раздобыть жемчужину. Но судя по всему, получив пыльцу феи, она немного успокоилась и вспомнила, зачем она вообще полезла в подземелье. Так что она отправилась на берег на корабле Конунга, собираясь уже там найти подходящее судно, которое переправит ее на юг, где и находился известный ей спуск на подземные тропы, по которым можно было добраться до ее родного города. Жаль, конечно, что меч себе она так и не успела собрать, но у него была еще Чесанна, которая никуда уезжать не собиралась, ведь ее основной проект уже давно перебрался в подземелье, вместе со всеми участвовавшими в нем исследователями. К тому же, ей тоже требовалась только жемчужина, так что осталось только подождать, когда установится нормальный контакт с 12-м этажом. Правда, в начале подземелье думала, что создаваться мечи будут после достижения 15-го этажа, где имелись промышленные садки по выращиванию морепродуктов, но судя по скорости продвижения, туда они еще не скоро доберутся. А раз так, то нужно будет сделать возможным получение жемчужин уже на 12-м. Ведь раньше оно создало несколько жемчужниц на 12-м этаже скорее как развлечение, чтобы их можно было почуять, но почти невозможно достать. Вот только на фоне возникших перед эльфами затруднений с противостоянием боевым машинам, нужно дать падаванам подходящие инструменты для сражений. Часть 203. Ветеранам подземелья, что альвам, что людям, казалось, что они уже ко всему привыкли и ко всему были готовы. Даже вид катающейся на спине крысы шишки человеческой девушки не вызвал у них особого удивления. Но когда из крепости на 10-м этаже начали выходить и выбегать грызуны, формируя две огромные колонны, то удивились и напряглись все. Среди же вернувшихся после зимы это и вовсе вызвало панику, так как они никак не ожидали, что грызунов окажется так много, а их возможности они уже успели оценить. Обе огромные группы животных направились в сторону ворот, отделявших основное поле от занятой слизями мутантами территории. При этом это не были две беспорядочные кучи животных, хотя со стороны они такими и могли казаться. На самом деле каждая колонна имела передовой дозор, тыловое и фланговое прикрытие, а также три боевые группы, в начале, в конце и в середине строя. В общем, все было организовано по всем правилам военной науки. Впечатление же беспорядка возникало из-за большой разницы в видах и размерах грызунов, которые двигались вперемешку. Когда грызуны вторглись на территорию слизи, те уже ждали их, явно предупрежденные слизями, обитавшими на большом поле. В результате, началось настоящее сражение полевых армий, с перестроениями, ударами, отходами, попытками окружения и ударами во фланг. Но если слизи стремились выдавить своих врагов, то грызуны только удерживали позиции, постепенно возводя вначале редуты, потом валы, а затем и полноценные стены. В результате, потеряв почти треть своего изначального количества, грызуны скрылись за стенами укрепления. Наблюдавшие издалека за идущей битвой эльвы были удивлены подобной тактикой. Ведь на примере скрытых крепостей уже было понятно, что слизи имеют большой опыт в штурме подобных укреплений, но грызуны действительно только держали оборону и не предпринимали контратак, что заведомо обрекало их на поражение. Но в какой-то момент защитники со стен крепости неожиданно исчезли, а слизи беспрепятственно хлынули внутрь, переползая через стены. Но это была только часть слизи, причем самая медленная, зато самая прочная и опасная в ближнем бою, то есть идеально приспособленные для сражения в стесненных условиях. А вот остальные оставались снаружи, причем стеноломы принялись прыгать, в попытке обрушить подземный ход или ходы, который вел из крепости куда-то в сторону заводов. Постепенно прыгающие слизи смещались все дальше от крепости, а значит грызуны прокапывали свой ход все дальше, и в какой-то момент они таки добрались до помещений, после чего деятельность слизи на поверхности начала затихать. При этом штурмовавшие крепости слизи уже давно их покинули и планомерно разбирали. К концу дня уже ничего не напоминало о произошедшем исходе грызунов. Только две сиротливо торчащие крепости в основном поле продолжали возвышаться над поверхностью. Убедившись, что их обитатели действительно покинули укрепления, искатели принялись с интересом их осматривать. Ведь хоть размеры их и были довольно скромными, но это только для людей и альвов, а для самих грызунов и слизи они были очень даже высокими. А самое главное, что возведены они были по всем правилам фортификаций, причем в некоторых моментах людям и альвам еще и можно было у них поучиться. Впрочем, вскоре в обе крепости подтянулись не просто любопытствующие, а исследователи, которые занялись вдумчивым изучением структуры крепостей, зарисовывали все элементы укреплений, чтобы потом тщательно в них разобраться и, возможно, что-то взять на вооружение при возведении собственных защитных сооружений. Ведь как минимум построенная грызунами защита была способна выдерживать обстрел слизи ядер, которые с огромной силой запускали себя в стены. Группа альвов медленно шла по коридору 11 этажа, постоянно сверяясь с картой и тщательно проверяя свой путь на предмет ловушек и засад. Они уже натыкались несколько раз и на первое, и на второе, получив несколько ранений и чуть не потеряв во время одного из нападений одного из своих, так что относились к этим угрозам они очень серьезно. В этой группе было только два ветерана, а остальные представляли из себя смесь из нескольких опытных бойцов и мастера слова, которые уже были в подземелье в прошлом году, и полностью новеньких, кто был тут впервые, но был достаточно силен, чтобы его можно было брать с собой для ознакомления с 11 этажом. «А что за этой дверью?» — задал вопрос как раз один из новеньких, который обратил внимание на дверь, мимо которой они проходили и в которую вроде как не заглядывали. «Который?» — оглянулся один из ветеранов и тут же замер. «Стоп, Икей!» Команда была всем известна, так как она была чуть ли не одна из основных, которые пришлось заучить новичкам, прежде чем их допустили на 11 этаж. Обозначала она, как нетрудно догадаться, обнаружение исчезающего коридора, что одновременно сулило и неплохую добычу, и возможные проблемы. И хоть абсолютное большинство альвов лезли в такие коридоры, но никто не забывал и о потенциальной опасности капитально нарваться, а потому старались действовать внутри хоть и быстро, но аккуратно и осторожно. «Кто-нибудь видел, как эта дверь появилась?» — задал вопрос ветеран, рассматривая новый элемент в стене. Получив в ответ только отрицательное мотание головой, альф принялся отдавать команды, перестраивая группу, после чего осторожно открыл дверь. «Вроде бы обычный», — оценил внешний вид лежащего за дверью коридора второй ветеран. «Похоже, но ты сам знаешь, что чаще всего что-то новое бывает уже при возвращении», — согласился с ним первый, но одновременно и напомнил о том, как именно обычно появляется проход в другие места. Пройдя по длинному коридору и три раза повернув, альвы оказались в помещении среднего размера. Судя по обстановке, это была какая-то комната отдыха, так как дальняя часть комнаты была разделена на две части стеной. В получавшихся нишах имелось четыре спальных полки, расположенных в два яруса, так что суммарно имелось 8 спальных мест. В передней же части комнаты в центре стояло два стола, установленные поперек комнаты. Слева имелась кухонная зона с ледником, нагревательным камнем, разделочной поверхностью и раковиной с краном, а справа был диван с невысоким столиком перед ним. Над кухонной зоной висел уже ставший привычным телевизор и два шкафчика, а на столике перед диваном лежало несколько тонких книжек с яркими обложками. «Быстро осматриваемся, собираем, что можем унести, и уходим», – поставил задачу первый ветеран, сразу же направившись к столику с книгами. Как опытный искатель, он уже понял, что в таких комнатах чаще всего самым ценным являлись книги. Нет, иногда тут можно было найти и разные интересные или просто странные вещи, которые с большим удовольствием скупали как исследователи, так и обычные скупщики, но такие попадались редко. А обычные забытые бытовые и личные предметы хоть и можно было продать, но больших денег с них не поднимешь. Зато вот любые книги продавались за приличные деньги. Правда, в этот раз оказалось, что книги ценность-то имеют, и скорее всего их действительно можно будет продать за неплохие деньги, вот только найти на них покупателя будет не так просто. Подойдя к столу, Альф сразу обратил внимание, что обложка книжек не просто была яркая, но на ней еще и были изображены различные девушки в очень откровенных нарядах. Причем стиль рисунков был очень отличным от привычных не только по поверхности, но и по другим книгам, найденным ранее в подземелье. Он был довольно натуралистичным, но при этом все девушки стояли, сидели или лежали в позах, максимально подчеркивающих их привлекательность. Это было настолько неожиданно, что он даже немного подзавис, а когда пришел в себя, то ощутил напряжение в штанах. Прекрасно понимая, что если уж обложка оказала на него такое воздействие, то открывать и проверять, что там внутри, явно сейчас не стоит. Так что он быстро сгреб всю литературу со столика в сумку и посмотрел, как там дела у остальных. Его коллега со знанием дела потрошил найденные под лежаками ящики. Несколько альвов, уже ранее бывавших в этом подземелье, также копались под нижними спальными местами, собирая найденные там предметы. Один из таких старичков, будучи уже полноценным мастером слова, не участвовал во всем этом, а с интересом осматривал помещение, знакомясь с новинками. А вот новенькие действительно гребли все подряд, в основном металлическую и каменную посуду из шкафчиков. Это было и понятно, ведь они были в этом подземелье впервые и еще не разобрались, как тут и что устроено, и что сколько стоит. Для них сейчас посуда из тончайшего не бьющегося камня и из почти не нагревающегося железа уже были достаточно дорогими, чтобы ради них рисковать. Да что говорить, если некоторые пытались снять со стены телевизор, не понимая, что сам по себе он почти ничего не стоит. Оглядевшись и убедившись, что по-настоящему заманчивых мест для поиска в этом помещении нет, мужчина обратил свое внимание на диван. В отличие от диванов в жилых комнатах, этот стоял не на возвышении, а на ножках, оставляя пространство между собой и полом. Подобные диваны иногда встречались, так что он уже знал, что иногда внутри у них имеется отделение для хранения предметов. Внимательно осмотрев диван, он обнаружил поднимающуюся секцию, которую осторожно и приоткрыл, чтобы тут же отпрыгнуть назад, ведь изнутри на него что-то вылетело. Отпрыгивал он, понятное дело, не просто так, а выхватывая немного изогнутой нож и нанося им удар. Посмотрев на упавшую на пол разрубленную напополам мышь, которая вначале принялась ползти к своей второй половине, в полном смысле этого слова, а потом протянула к нему окровавленную правую лапку, как бы моля о помощи, прежде чем умереть, Альф дал знак остальным, что все в порядке и они могут продолжать заниматься своими делами. Вытерев клинок и убрав его в ножны, мужчина потер лицо, попытавшись успокоиться. «Что тут?» – поинтересовался подошедший напарник. «О, мышь, а это что-то новенькое. Мне кажется, что она даже умирая надо мной издевалась», – поделился мужчина с напарником своим впечатлением о мышонке. «Может, и издевалась, я уже ничему не удивлюсь», – пожал тот в ответ плечами. «Где ты ее вообще нашел?» «В диване», – кивнул на искомый предмет мужчина. «Увидел, что там имеется место для хранения вещей и заглянул, а оттуда эта мелкая сволочь выпрыгнула». Переглянувшись, мужчины осторожно приподняли подвижную секцию дивана и заглянули внутрь. «Вот же, действительно сволочь», – констатировал второй ветеран. Их взгляду предстала куча погрызенной одежды, из которой одна мелкая сволочь пыталась соорудить себе гнездо. Принявшись разбирать вещи, мужчины быстро обнаружили, что нет ни одного непопорченного предмета. Конечно, все эти вещи и в таком виде неплохо стоили, но все же намного меньше, чем целые, так что разочарование мужчин легко было понять. Убедившись, что ничего другого в отделе для вещей больше нет, они быстро упаковали все в один сверток, перевязав его веревкой. После этого последовала команда на выход, так как задерживаться лишний раз тут не стоило. «Кажись, вляпались-таки», — озвучил общую мысль второй ветеран. Они уже довольно долго шли, но никак не могли достичь поворота. Оглянувшись назад, можно было увидеть, что они почти не ушли от двери, ну разве что шагов на 10. «Нужно возвращаться в комнату», — вздохнул первый ветеран. «Согласен», — второй ветеран развернулся к строю и махнул рукой, отдав команду. «Возвращаемся в комнату». Привыкшие слушаться своих командиров львы без пререканий развернулись и быстро дошли до дверей, заставив двух ветеранов хмуро переглянуться. «И часто у вас такое?» — спросил у двух мужчин задержавшийся рядом с ними мастер слова. «В том-то и дело, что нет», — тихо ответил первый из ветеранов, глядя в спину заходивших в комнату альвов. «Но нет никакой гарантии, что некоторые из исчезнувших групп не попали в такую же ситуацию. То есть большой шанс, что мы не вернемся», — так же тихо уточнил мастер слова. «К сожалению, да», — были вынуждены подтвердить его предположение ветераны. «Плохо, ведь я только этой зимой стал полноценным мастером, а уже попал в такую неприятную ситуацию», — посетовал мужчина, но и вроде как пошутил. «Да ладно тебе, может нам просто нужно что-то сделать и коридор снова станет проходимым», — похлопал его по плечу первый ветеран, направляясь следом за остальной группой. Вернувшись в комнату, ветераны некоторое время прикидывали, какой может быть вариант их дальнейших действий, и в результате пришли к тщательному обыску комнаты и проверке уже собранных предметов. «Так, слушаем сюда», — привлек внимание группы первый ветеран. «Все предметы, которые вы нашли в этой комнате, нужно выложить на столы. После этого, пока мы будем их изучать, требуется как следует осмотреть комнату. Изучайте все. Предметы, мебель, полы, стены, в общем все, до чего можете дотянуться», — дополнил второй ветеран. «Все понятно, тогда приступаем». Подавая пример, мужчина сам принялся доставать из своего ранца предметы и класть их на один из обеденных столов. Группа альвов уже в который раз осматривала комнату по новой, прощупывая и простукивая каждый сантиметр, а оба ветерана в это время продолжали перебирать гору хлама, вываленную на столы. Один стол они уже просмотрели, не найдя на нем ничего интересного, и сейчас перешли к осмотру уже второй половины кучи на втором столе, также пока не найдя ничего подозрительного. «Что будем делать, если ничего так и не найдем?» — тихо поинтересовался второй из ветеранов, откладывая в сторону небольшую металлическую коробочку, чтобы позже, если не будет найдено ничего более интересного, тщательнее изучить ее. «Если бы я знал», — также тихо ответил ему его товарищ. «Будем надеяться, что у этой ситуации все же имеется выход, который мы можем найти». «Да уж, кто бы мог подумать, что мы окажемся в подобной ситуации», — второй ветеран огорченно вздохнул и вдруг замер. «Постой-ка, а это что такое?» Вытащив из кучи предметов прямоугольный черный брусок с нанесенными на одну его сторону буквами, цифрами и непонятными знаками, он покрутил его в руках. «Это то, что я думаю», — спросил он. «Откуда я знаю, о чем ты думаешь?» — удивился первый ветеран и добавил. «Но эта штука очень сильно похожа на пульты, которыми пользуются монстры». Переглянувшись, мужчины дружно посмотрели на телевизор, который хоть и нес следы варварского обращения, но продолжал держаться на своем месте. «И как эта штука работает?» — поинтересовался второй мужчина, крутя брусок в руках. «Откуда мне-то знать?» — задал встречный вопрос первый мужчина. «Вроде как там нужно к какому-то значку прикоснуться и направить его на телевизор. Что же, тогда давай пробовать». И они начали пробовать, прикасаясь к тому или иному значку, причем каждый раз дважды, первый просто прикасаясь, а второй пытаясь подавать в него поток. Но через некоторое время им пришлось начинать все заново, так как они поняли, что вообще-то не знают, каким концом нужно направлять пульт на телевизор. Прошло довольно много времени, но в какой-то момент на телевизоре вдруг появилось изображение. Что интересного, оно показывало эту же комнату, только в ней было несколько монстров, которые занимались своими делами. Кто-то, сидя за одним из обеденных столов, играл в какую-то игру с помощью небольших картинок, нарисованных на плотном пергаменте, которые они выкладывали на стол. Кто-то, сидя на диване, листал книги, судя по картинкам на обложке, которые первый ветеран как раз и нашел, а один как раз держал в руке пульт и тыкал им в сторону телевизора. И все бы ничего, но на изображении в телевизоре, рядом с диваном, имелся дверной проход, которого не было у них в комнате. Посмотрев в ту сторону, все эльвы могли увидеть только голую стену, без какого-либо намека на проход. К тому же, это место совсем недавно в очередной раз только что осмотрели и ощупали. Но желая проверить, один из эльвов все же подошел к стене в этом месте и уперся в нее руками. Точнее, попытался упереться, так как он просто провалился в стену, а до их слуха донесся удаляющийся матерный вскрик. Это событие сразу же взбудоражило всех, но соваться следом никто не спешил, ведь для этого у них было два ветерана. Те же быстро переговорили, и первый ветеран подошел к стене в нужном месте, если ориентироваться по изображению в телевизоре. Для начала, мужчина просунул сквозь стену, а точнее, через ее иллюзию, лезвие ножа. Убедившись, что с ножом все в порядке, он просунул левую кисть. И только после этого мужчина просунул на ту сторону голову. По другую сторону иллюзии его ждала картина идущей вниз лестницы. Не очень глубокой, но довольно неприятной, ведь ступени начинались прямо от самого начала. Ну и матерящееся тело тоже никуда не делось, продолжая лежать внизу и ругаться. Но зато, можно было с полной уверенностью теперь говорить, что оно живо и не получило существенных травм. «Быстро грузимся и осторожно заходим», — приказал он группе, вытащив голову из-за иллюзии. Все тут же принялись распихивать по сумкам предметы, не пытаясь разбираться, где был кем найденный предмет. После этого эльвы начали осторожно заходить в стену. Спустившись по лестнице, эльвы увидели помещение в совершенно нехарактерном для подземелья стиле. Его стены были сложены из отдельных камней, а потолок имел неизвестную эльвам сводчатую форму под парусами. Впрочем, обращать внимание на такие нюансы не было времени, так как основное внимание всех было привлечено к стоявшим на полках или разбросанным тут и там книгам. А потом они услышали какое-то бормотание. Отступив по команде назад, они прикрылись скрывающим плетением, надеясь остаться незамеченными, так как связываться с неизвестным противником в неизвестном же месте желания не было ни у кого. И вскоре они смогли увидеть вышедшего откуда-то сбоку старика, похожего на человека, но эльвы были не уверены, настолько тот зарос, который, продолжая что-то бормотать себе под нос, принялся копаться на книжных полках, иногда сбрасывая на пол какую-то книгу. Наконец он нашел то, что искал, и с книгой в руках ушел туда, откуда пришел. Вскоре с той стороны послышалось пение на странном языке, и только от звуков этого пения, даже без понимания слов, многим захотелось пойти и повеситься. К счастью, большая часть эльвов сохранила адекватность мышления и не позволила им это сделать, но фраза «какой в этом всем смысл?» стала достаточно популярной, особенно в философских диспутах. Не желая встречаться с этим странным стариком и тем более узнавать, что еще с ними может случиться только от того, что они будут слышать слова неизвестного ритуала, ветераны повели свою группу к двери на противоположной стороне помещения, за которой обнаружился еще один коридор с несколькими дверями, но все они, кроме одной, были закрыты, так что выбор у них был небольшой. При этом никто не решился даже прикоснуться к одной из книг, так как у всех появилась уверенность, что старик обязательно их после этого найдет, а узнавать, что он с ними за это сделает, никто не хотел. Новая комната оказалась не очень большой, а единственными интересными предметами в ней были еще одна дверь на противоположной стороне помещения и орехалковая статуя неизвестного альвоподобного существа, сидевшая в массивном каменном кресле. Голову статуи покрывал странный головной убор, на лбу которого была выполнена раскрывшая капюшон кобра. Изображен неизвестный был с прикрытыми глазами и голым по пояс мускулистым телом, его руки лежали на подлокотниках, а справа от кресла стоял не менее странный, чем головной убор, посох. Не решаясь подать голос, первый ветеран показал знаками, что им нужно к двери. Впрочем, других вариантов все равно не было, так что и выбирать было не из чего. За дверью был еще один коридор, но рассматривать его времени у них не было, так как когда последние эльвы уже проходили в двери, шедший последним второй ветеран услышал слабый скрежет. Оглянувшись, он к своему ужасу увидел, что глаза у статуи теперь были открыты, и она смотрела прямо на них, повернув голову. При этом все поле глаз статуи занимало равномерное золотое свечение, так что не было видно ни зрачка, ни радужки. «Бежим!» – заорал он, увидев, как статуя подняла правую руку и протянула ее за своим посохом. Никто не стал спрашивать, что там происходит, а послушно побежали вперед. Тем более, раздавшиеся вскоре звуки тяжелых шагов за спиной, стимулировали бежать, не оглядываясь, лучше любых объяснений. Убегая от опасности, Альвы и сами не заметили, как вывалились в широкий и высокий коридор, а когда оглянулись, то никакого коридора за спиной не было. Часть 204. Глядя на поле боя, Чисанна размышляла о том, что имеющиеся у них доспехи слишком непрочные, чтобы сражаться с боевыми големами. И решение этого вопроса было первоочередным, так как терять опытных бойцов было обидно. Сегодня они наконец-то победили тройку големов, но потеряли еще одного бойца. Он получил выстрел в упор от голема с тем странным метательным оружием, которое с громким хлопком запускало металлические ядра в полет, и пока к нему подоспела помощь лекаря, было уже поздно, и он умер от кровопотери. Было обидно, ведь до этого они весь бой обходились без смертельных случаев. Конечно, нескольким воинам требовалось длительное лечение, а двум нужно будет отращивать ноги заново, но это были приемлемые потери за победу над такими противниками. Но если они в каждой такой схватке будут терять по одному альву, для подготовки которого нужно довольно много времени даже в условиях этого подземелья, то они еще долго не смогут продвинуться дальше. И к тому же, вопрос с лучшими доспехами был важен не только с позиции спуска глубже, но и в плане противостояния с людьми в будущих конфликтах. Ведь, как показал пример големов, хорошая броня делала воина почти неуязвимым, что было очень важно в некоторых ситуациях, например, в первой линии фаланги. Если первая линия будет закована в такие же доспехи, что и големы, то даже если воину придется бросить щит, он совершенно не потеряет в защищенности, а значит, ему не придется отходить назад. А еще, такие воины могут не бояться вражескую фалангу, просто продавливая своими телами заслон из копий. Ну а если дать им в руки длинные мечи или топоры с широким лезвием, то они смогут вообще срубить копья и расколоть щиты. Конечно, каждый такой комплект доспехов будет требовать затрат огромных сил и времени, но зато ударный отряд из таких воинов сможет переломить любую ситуацию на поле боя в свою пользу, ведь они будут неуязвимы для обычного оружия и очень слабо уязвимы для различного заговоренного. Только какое-нибудь божественное оружие сможет прорубить такую защиту, да и то без гарантий, если такие бойцы будут действовать спаянным отрядом, усиливая ауры друг друга. А если это будет еще и отряд с двумя щитовыми, то наверху у них вообще не будет противников. Но все это будет возможным только при выполнении трех условий. Они должны были найти или построить кузницу тут, в подземелье, так как для создания действительно хороших доспехов нужно было как можно более высокое давление потока. Они должны были найти источник металла тут же, внизу, так как только материалы из подземелья дадут необходимые возможности для изготовления доспехов нужного уровня защиты. Ну и наконец, они должны понять, как эти доспехи можно изготовить. Ведь с первого же взгляда было видно, что даже тораксы этих доспехов кардинальным образом отличаются от тех тораксов, которые умеют ковать современные кузнецы, а уж про остальные элементы доспеха и говорить нечего. Раздавшийся громкий крик оторвал старейшину от размышления и вынудил обратить внимание на происходящее в стороне оцепления, роль которого и выполняла фаланга. А там, из видневшегося немного дальше прохода, выходило сразу шесть големов. Неудивительно, что это вызвало такое возбуждение среди бойцов, ведь если даже элита получила такие ранения, то бойцы фаланги и подавно не смогут отделаться так легко. Когда женщина подошла к строю, там ее уже ждали Вайкрис и Ейловин, которые посматривали то вперед, на перестроившихся и неспешно приближавшихся големов, то на спешно выстраивающиеся специальные группы. «Похоже, что в этот раз нам придется вступить в бой лично», — усмехнулась Вайкрис, стоило ей подойти. «Воины слишком истощены предыдущим боем и многие еще не оправились от ран», — поддержала ее Ейловин. «Так что либо мы справляемся сами, либо многие из фалангитов сегодня умрут. С вами сложно не согласиться, поэтому предлагаю не затягивать и выйти навстречу», — высказала свое мнение Чесанна. «А то големы еще чего доброго пойдут на таран, и мы их тогда уже не остановим». Глядя на то, как три женщины идут навстречу шестерке боевых големов, стоявшие в фаланге альвы испытывали одновременно стыд и злость. Ведь альвы не люди или орки, и у них вот такие одиночные сражения перед строем не практиковались. Сила альвов была в единстве, монолитном строе и взаимной поддержке, когда каждый боец в строю ощущает ответственность за своих соседей и никогда не сделает ничего, что может поставить их жизни под угрозу. Именно от альвов люди научились сражаться в правильном строю, но при этом сохранили старую привычку, когда вожди отрядов сходились один на один перед строем, решая, кто победил. Но сейчас они были вынуждены стоять и смотреть, как три женщины, которые по всем правилам альвийской военной науки должны были находиться в середине строя, а то и в задних его шеренгах, вынуждены сражаться с таким опасным противником. Сражаться, в то время как сами фалангиты могли только стоять и смотреть, ведь они были слишком слабы, чтобы принимать участие в этом сражении. Не меньшее разочарование собой ощущали и бойцы специальных групп, ведь сражаясь всего против трех големов они понесли серьезные потери, хорошо еще, что только одну безвозвратную. Из-за этого они сейчас были вынуждены судорожно комплектовать из четырех групп расширенного состава, с тремя щитовыми, только две, вместо того, чтобы самим перехватить и сломать эту шестерку големов. И ведь на открытой местности у них было бы преимущество, но вследствие потерь в личном составе они его утратили и могли бы только какое-то время их сдерживать, в надежде на то, что мастера слова нанесут несколько мощных потоковых ударов, которых хватило бы для обездвиживания големов. Но сейчас обе эти группы альвов могли только надеяться, что их командиры справятся и големы не смогут атаковать остальных. Ведь всем было понятно, что три женщины вышли вперед именно для того, чтобы не допустить новых смертей. А если бы големы добрались до строя фаланги, то погибших было бы много, так как имевшиеся у них доспехи почти никак не защищали от тяжелых, но очень быстрых ударов закованных в железо порождений чьего-то разума. А тем временем женщины демонстрировали все, чему они научились, выкладываясь по полной. Скорость их движений была так высока, что многие эльвы вообще не могли что-либо рассмотреть, видя только размытые в воздухе силуэты. Их удары заставляли големов дергаться и заметно содрогаться от ударов, принуждая уходить в оборону. При этом они в первую очередь занялись стрелками, выведя их из строя одного за другим. Самым эффективным способом борьбы с големами оказались удары по суставам, с постепенным выводом конечностей из строя. Не то чтобы это было неизвестно альвам раньше, но у создаваемых разумными на поверхности големов было несколько критических уязвимостей, связанных с наличием у них хранилища потока и управляющих структур, поражение которых приводило к выходу голема из строя. Но боевые големы в этом подземелье не только не имели заметных уязвимых мест, но и были облачены в закрытый доспех, защищавший их от атак практически с любой стороны. Из-за этого даже если бы у голема имелся какой-то критический узел в корпусе, то поразить его было бы практически невозможно, разве что таким ударом, который перерубил голема пополам, вместе с тораксом, но на такое были способны только искатели с нижних этажей подземелья или как следует усилившиеся герои. Но первые очень не любили выбираться со своих подземелий, так что вряд ли они окажутся тут в ближайшее время. Да и новости про новое подземелье до них еще не скоро дойдут. Вторые же были редкостью и в основном совершали свои подвиги в очень ограниченном регионе, где у них была поддержка их бога-покровителя. Вообще, в этом плане герои были наиболее ограниченными и несвободными, ведь другие боги с большим удовольствием устроили бы чужому герою очень случайный несчастный случай, подстроив встречу с каким-нибудь чудовищем или женщиной. Последнее, кстати, было наиболее частой причиной смерти всяких взорвавшихся и возомнивших себя бессмертными героев. Не то чтобы создатели големов не понимали, что у их творения имелась критическая уязвимость, а то и сразу 2-3, но из-за ограниченности этих боевых механизмов у сражавшихся против них всегда было время подготовить мощный щитоломный или стеноломный навык, и с его помощью поразить голема. Тут же, мало того, что големы двигались и действовали как опытные воители, из-за чего их было очень сложно подловить медленными стеноломными навыками, мало того, что их доспехи были слишком прочными, чтобы их можно было пробить щитоломными, так исследователи еще и не смогли обнаружить у этих големов те самые критические физические узлы, разрушение которых привело бы к прекращению их функционирования. Таким образом, у альвов оставался только один известный им способ борьбы с такими противниками – поражение суставов, чтобы голем больше не мог двигаться, после чего его уже можно было уничтожать мощными, но медленными навыками. И именно этот способ применяли три альвийки, используя всевозможные быстрые пробивающие навыки, для применения которых не нужно было долго готовиться и тем более останавливаться на месте. Впрочем, кроме вполне привычных всем альвам потоковых приемов, они использовали и собственные эксклюзивы, которые придумали и наработали на основе своего собственного навыка контроля потока, освоенного в полной мере после становления на выбранный ими путь. Так, Йеловин использовала свой контроль над тьмой, чтобы создавать области тьмы, практически непроницаемой для взгляда големов. Но так как они все же что-то могли через нее увидеть, то она создавала еще и теневые иллюзии, которые в сумерках вполне себе могли обмануть даже внимательный взгляд, а уж в темноте и подавно. При этом она сумела придать им достаточно материальности, чтобы големы не игнорировали их, как они игнорировали обычные иллюзии, всегда зная, где перед ними обычный фантом, а где материальный объект. Так что это позволяло запутать големов и предоставляло женщинам больше возможностей для атаки. В то же время Чейсона, благодаря своему навыку познания, всегда знала, какую конечность нужно атаковать для достижения максимального эффекта и с какой позиции это лучше делать. В сочетании с ее более высокими навыками работы с потоком, ее удары были значительно более действенными, чем у двух других женщин. В то же время Вайкрис, в дополнение к прямому урону, использовала свой навык паутины, причем на обоих уровнях, материальном и мистическом. На материальном она пыталась с помощью выпускаемых ей нитей проникнуть в големов и нарушить их работу, изменяя ток потока в них, или выискивая управляющие блоки низкого порядка, отвечающие только за одну незначительную функцию, заставляла их отключиться или начать работать некорректно. Это было сложно, так как создаваемая каким-то неизвестным артефактом псевдоаура сопротивлялась подобным вторжениям, а внутренняя потоковая структура голема была многократно дублирована и имела какую-то защиту, проводившую постоянную проверку адекватности работы всех систем. Так что надолго внести разлад в работу различных элементов голема не получалось, но она была настырная и не отступала. В то же время, на уровне нити она пыталась воздействовать на действия големов, подкорректировав их судьбу. Но тут все было еще печальнее, так как казалось, что она пытается не поиграться немного с паутинкой судьбы, а подвинуть железное бревно. Из-за этого приходилось расплетать нити на еще более тонкие ниточки и выискивать те тоненькие волоски, которые она могла бы немного подкорректировать. К счастью, такие имелись, и таким образом она доломала одну из ног одного голема, заставив ее вообще отвалиться. Ведь поврежденный сустав и так должен был когда-то развалиться, она же немножко ускорила этот процесс, слегка подтянув нужную нить и свернув ее несколько раз петлей. Но это был самый большой ее успех, а в основном она повышала шансы того, что и так плохо работающий сустав заклинит, что голем неверно оценит цель, что из-за вызванных повреждениями неисправностей он задержится с ударом. Но и этого хватало для значительного улучшения их положения.